Глава 13. Первыми, кого я увидела в понедельник, зайдя в ординаторскую, была сладкая парочка Никита и Рената. Рената сидела у Никиты на коленках, но при виде меня тут же соскочила. «Доброе утро!» Я сделала вид, что ничего не заметила, хотя подобные сцены по-прежнему вызывали неприязнь. Но на этот раз я невольно провела аналогию с собой и Кравицким и решила, что не мне заниматься морализаторством. У самой рыльце в пушку. Пусть я и сожалею уже об этом. Хотя нет, сожалею — не то слово, что описывает чувства, раздирающие меня до сих пор. Мне больно, и я стыжусь. Стыжусь своей слабости. Стыжусь того, что на самом деле вспоминаю те мгновения с горечью и сладостью одновременно. Стыжусь, что прошло уже несколько дней, а я до сих пор об этом думаю и не могу забыть. Не могу отнестись к этому проще и выкинуть все из головы. «Как дежурство?» — поинтересовалась я у Никиты. «Хорошо», — отозвался тот и добавил с усмешкой. «Хорошо, что уже закончилось». «Что ж, принимаю у тебя эстафету», — я тоже улыбнулась. «Можешь идти домой. Рената, ты ведь тоже после ночной. Иди домой». «Вы серьезно, Кристина Станиславовна?» Девушка не смогла скрыть удивление. «Иди, я отпускаю тебя», — отмахнулась я. «Только завтра в 8, чтобы как штык была на работе. Будешь помогать мне в консультации». Теперь по лицу Ренаты пробежала тень. С той трагической ночи я больше не брала ее в операционную, и она прекрасно понимала, почему. Я тоже осознавала, что, наверное, это неправильно. Ведь она еще практикант, и нужно дать ей шанс реабилитироваться. Но пока были свежие воспоминания, не могла решиться на это. Может, чуть позже. «Буду как штык», — все же пообещала Рената и направилась к своему шкафчику. «Привет!» В ординаторскую вошла Женя, и я отметила про себя, что она уже успела переодеться. «Ты сегодня рано», — заметила я. «Да, так получилось», — она усмехнулась. «И уже даже успела сбегать в неонатологию с Наташей поболтать. Заодно на малышку посмотрела». Мне не нужно было уточнять, что за малышку она имеет в виду. «И как она?» — спросила я. «Хорошенькая такая». Женя улыбнулась с легкой грустью. «Растет потихоньку. Но из родни пока никто так и не нашелся», — сказала Наташа. Зав их отделением разговаривала с той соседкой пожилой, но ничего нового не узнала. Вроде как Жарова забеременела от кого-то, потому что просто хотела ребенка. Имени отца никогда не называла. Соседка предполагает, что у них вообще была только случайная связь. Так что навряд ли тот мужчина вообще в курсе, что Жарова была беременна. «Да, ситуация печальная», — вздохнула я, вновь проваливаясь в воспоминания о той ночи. Я переоделась и направилась было в консультацию, где у меня сегодня тоже стояли часы приема. Как вдруг у дежурного поста меня остановил Кравицкий. Точнее, он даже не глянул на меня, листая какие-то медкарты, а просто произнес сухо. «Кристина Станиславовна, звонили из консультативного отделения, у вас там под дверью уже очередь собралась, разберитесь с этим». На меня словно вывернули ведро ледяной воды. Таким сейчас был Кравицкий, чужим и отстраненным. Я замедлила шаг и ответила, тоже не оборачиваясь и копируя его холодный тон. «До начала приема еще 10 минут, и причина очереди под кабинетом меня не должна касаться. Прием будет идти в соответствии с правилами». Чтобы не ждать его ответного выпада, я отправилась к лестнице, а не к лифту. Пока шла, мое сердце гулко стучало в груди и отдавалось в ушах. Я не понимала, почему Кравицкий так вел себя со мной. Неужели этим он хотел показать, что тоже жалеет о том, что произошло между нами, и чтобы я ни на что не надеялась? Какой идиотизм! И как же я тоже себя глупо теперь ощущала? Очередью у кабинета оказалось одно семейство из непосредственно беременной и группы поддержки из матери, сестры и свекрови. Вот тебе и толпа. Я разрешила пройти в кабинет только матери, остальных заставила ждать в коридоре. Признаться, чем ближе был конец консультаций, тем меньше мне хотелось возвращаться в свое отделение, где я снова могла столкнуться с Кравицким. Трусливая позиция, да, но я ничего не могла с собой поделать. Поэтому даже нарочно задержалась с последней пациенткой, по пятому кругу изучая ее обменную карту. Но вечно это, конечно, продолжаться не могло, хотя бы потому, что впереди у меня стояло несколько плановых кесаревых сечений, так что пришлось засунуть свои терзания и обиды куда поглубже и идти работать дальше. «О, Кристина!» — встретил меня на выходе из лифта Максим. «Привет. Я была неожиданно рада увидеть его. Ты куда?» «Надо спуститься в отдел кадров, кое-где расписаться», — ответил он, улыбаясь. «Как твои дела?» «О, замечательно», — отозвалась я преувеличенно бодро. «Кстати, твое предложение поужинать еще в силе?» «Конечно», — Максим с интересом посмотрел на меня. «Тогда, может, завтра?» — предложила я. «Давай завтра», — сразу согласился он. «Договорились. Я улыбнулась ему. «Договорились». Максим улыбнулся в ответ и шагнул в открытые двери лифта. «Значит, все-таки согласилась», — хмыкнула Женя, когда я поделилась с ней этим. «Но ты же сама сказала, что надо брать». Попыталась отшутиться я, но даже сама поняла, что получилось несколько фальшиво. «Только что-то радости не вижу», — заметила подруга сразу. «Потому что пока радоваться нечему. Я же не восторженная школьница, бегущая на первое свидание», — отозвалась я. Жизнь научила ко всему относиться с настороженностью. «И это тоже верно», — согласилась Женя. Договориться с Тамарой Васильевной на следующий вечер удалось без проблем, поэтому ужинать с Максимом я шла со спокойным сердцем. Мы встретились с ним сразу после работы, и, конечно же, не обошлось без любопытствующих свидетелей, одним из которых была медсестра Мила. Ее взгляд, обращенный на меня, был полон презрения. Я даже могла предположить, о чем она вспоминает и что именно думает в мой адрес. И это очередной раз горьким пеплом оседало на сердце. Правда, до сих пор никаких сплетен обо мне с Кравицким в отделении не возникало, хотя тема была, прямо скажем, горяченькой. И я терялась в сомнениях, то ли мне уважать Милу за это, то ли опасаться. Ресторан, куда привел меня Максим, находился недалеко от центра города и уже с крыльца создавал уютное впечатление. «Это очень атмосферное и одновременно ламповое место», — сказал Максим, помогая мне снять пальто. «Это действительно так. Я с интересом принялась рассматривать интерьер. Вдоль стен стояли стеллажи с книгами, столики, украшенные вазочками с милыми букетами сухоцветов, в основном были небольшими, рассчитанными максимум на четверых. «Кажется, что я попала в старинную библиотеку». «У меня похожие ощущения», — улыбнулся Максим. «Кстати, все книги можно брать и читать». Заказ нам принесли быстро, и все оказалось на удивление вкусным. «Просто пальчики оближешь». Я, не скрывая восторга, доедала последние кусочки утки с брусничным соусом, а Максим весело улыбался, наблюдая за мной. «Что-нибудь еще?» — спросил он потом. «Десерт? Рекомендую венский торт, здесь он просто крышесносный». «Пожалуйста, не соблазняй меня», — взмолилась я. «Я обожаю венский торт, но сейчас, если съем хоть кусочек, лопну». «Значит, придется взять с собой», — засмеялся Максим, и я оглянуться не успела, как официант принес десерт, упакованный в фирменную коробочку. «Попьете потом с дочкой чай». То ли так на меня подействовала его трогательная забота, то ли выпитое в хорошей компании вино, но я нисколько не противилась, когда на выходе из ресторана Максим взял мою руку в свою. «Прогуляемся», — предложил он. «С удовольствием», — ответила я. Мы пошли вдоль набережной, непринужденно болтая. Максиму удалось отвлечь меня от тягостных мыслей, в которых я тонула все последние дни, и в эти минуты я ощущала себя почти счастливой. Потом Максим довез меня до дома и вышел из машины, чтобы проводить прямо к подъезду. «Спасибо за чудесный вечер», — поблагодарила я. «Тебе тоже спасибо за этот вечер», — Максим смотрел на меня с улыбкой. Вдруг возникло чувство, что он сейчас меня поцелует, и мне даже показалось, что я смогу ответить ему. Максим наклонился ко мне, а я чуть прикрыла глаза. Однако он лишь поправил прядку моих волос и тут же отпрянул, даже шаг назад сделал. С меня же в секунду сошел весь хмель. «Спокойной ночи». Губ Максима коснулась почти что привычная улыбка, однако в глазах промелькнуло смятение. «Спокойной ночи», — ответила я, испытывая неловкость от своих предположений, и поспешно приложила чип к замку домофона. «Пока». Я еще взмахнула ему рукой на прощание и зашла в подъезд. Я чувствовала себя неоднозначно. С одной стороны, обескураженной и немного пристыженной, с другой же, испытывала необъяснимое облегчение. Пока я поднялась в квартиру, пока пообнималась с Сонькой и прощалась с няней, Максим уехал. Во всяком случае, его машины во дворе уже не было. «Ну как?» — спросила Женя, только я набрала ей. «Вроде все хорошо, мы здорово провели время», — отозвалась я, понимая, что мне трудно подобрать слова, чтобы передать свои ощущения. «Но?» «Да в целом никаких «но». Просто это я очередной раз повела себя как дура», — выпалила я и рассказала о нашем с Максимом прощании. «То есть наш психолог ни с того ни с сего соскочил с поцелуя?» — сделала вывод Женя. «Возможно, он и не собирался этого делать, и это я от выпитого вина неадекватно оценила ситуацию», — проговорила я, покусывая ноготь. «И все же поцелуй по всем канонам должен был состояться, тем более ты ему явно очень нравишься, это замечаю не только я. И он так настойчиво звал тебя на свидание?» — не унималась подруга. «Чтобы потом так трусливо дать задний ход? Вопрос, почему?» «Интриги расследования», — усмехнулась я. «Ладно, не случилось и хорошо, теперь я даже рада этому». «А я прямо разочарована», — вздохнула Женя. Думала, хоть один мужик нормальный нашелся, но и он оказался с тараканами. «Ничего такого не произошло», — повторила я. «И мне грех жаловаться. Меня угостили вкусным ужином, развлекли разговорами, прогулялись со мной по набережной. Что еще? А сейчас еще и торт съем с шоколадом». «Знаешь, иногда торт лучше поцелуя», — засмеялась Женя. «Даже не буду спорить», — ответила я в том же тоне, включила чайник и крикнула дочке. «Сонька, идем пить чай с тортом».